Творческая группа «Самиздат» представляет. Евгений Бабарыкин. Палач. Читает Михаил Михайлов. Майк 555. Творческая группа «Самиздат». Население Земли почти исчезло, сметенное величайшей в истории катастрофой, метеоритным дождем. Смерть, голод, болезни и отчаяние. После апокалипсиса на Земле воцарились демоны, адские создания, собирающие кровавую дань с выживших. Каждый день лотерея. Кто следующая жертва? Сергей – палач по неволе, посредник между демоном и жителями небольшого уральского городка. Спасая любимую, он отправляется в опасный путь и разгадывает тайну нынешних хозяев Земли. Вот только цена этого знания – сама возможность остаться человеком. Глава первая. Я иду по этой дороге в 593 раз. Это стоило жизни 591 человеку. Только один приговоренный смог пройти туда и вернуться обратно. Я сам. Сейчас веду очередную жертву. Еще один человек со связанными сзади руками и черным мешком на голове. Сегодня умрет этот мужчина, потом еще 8 человек, и я разменяю 6-ю сотню. Наверное, кто-то назовет это юбилеем, если осмелится сказать это мне в лицо. Вобью слова обратно ему в глотку. Меня зовут Сергей. Прозвище – Палач. Когда был младше, говорили в глаза. Сейчас шепчут за спиной, посылая молчаливые проклятия. Иногда, проходя по улицам города, в оставшиеся целыми витринах магазинов, вижу отражение кулаков – в бессильной ярости, воздетых над головой. Я не оборачиваюсь и никогда не даю понять, что знаю их отношения. Мне легче, чем им. К тому же, они ошибаются. Возможно, будь я палачом на самом деле, не реагировал бы так на все это. Не палач. Я пособник сатаны. Когда Господь послал нам вторую кару, Он сделал так, что появились такие люди, как я. Никто не знает, для чего Он сотворил нас. Мы даже не способны стать жертвой и умереть с верой в спасение в лучшем мире. Что мне оставалось? Роптать? Отчаиваться? За это Господь и наказал людей. Мы не умели ценить то, чем Он так щедро нас наградил. Бросить город и уйти? И оставить выживших наедине с ужасом, неиспосланным за человеческие грехи? Знаю, чувствую, что это значит только одно – погубить свою бессмертную душу. Возможно, она и так уже мертва, коли я не гожусь даже в жертву сатане. Но пока есть хоть маленькая надежда, не отступлюсь. Впереди пошел участок дороги, больше всего пострадавший еще во время первой кары. Я осторожно просунул правую руку между ладонями жертвы. Мужчина тут же судорожно сжал ее. Но так, чтобы я понял, он благодарен мне. Редко кто из них сопротивляется или пытается напасть на меня. За все время, что я вожу людей на смерть, это случилось всего 4 раза. И то больше было похоже на истерику, чем на попытку реального сопротивления. Во-первых, это грех. И теперь, когда мы собственными глазами увидели, как Господь может наказывать, мы изменились, стали пусть чуть, но лучше, проще и честнее. И делаем все, чтобы справиться. Не все, но многие. По крайней мере, большинству хватает ума понять, что смерть от руки демона делает человека мучеником. И он спасется для лучшей жизни. Понять ума хватает, а вот принять... И не мне рассуждать об этом, я ведь точно знаю, что умру иначе. Возможно, я преувеличиваю, когда говорю обо всех жителях города. Но сам честно стараюсь стать лучше и верю, что таких людей большинство. Нам несказанно повезло. От нас не требуют продать душу. Только согласиться отдать жизнь. В конце концов, что такое одна жизнь в неделю? Мне легко так говорить. Выбор точно минует меня. Но кроме того, что сопротивляться жребию города грешно, у жертв была вторая причина для добрых чувств ко мне. Каждый из них понимал, что я последний из людей, кого они видят в своей жизни. И не оставлю их до конца. Что бы ни случилось, я буду рядом. Я всегда жалел, что не могу стать священником. Уверен, каждый из тех, кого я провожал в последний путь, тоже. У нас в городе нет настоящих священников. Ни одного. Так уж вышло. Говорят, за лесом, который вырос за эти 11 лет на месте полей местного колхоза, есть еще один райцентр, такой же, как наш, со своим исчадием ада, посланником сатаны. А еще говорят, что уже за тем городом есть село, в котором живет настоящий священник. То ли там осталась действующая церковь, то ли просто он там жил до кары. Так это или нет, но пройти 100 километров по лесу, полному созданию преисподней, желающих нет. Мог бы пойти я, но остаюсь в городе. Не из-за страха. Если Господь сделал так, что меня не трогает демон, скорее всего, не тронут и черти. Но я все равно не иду. Наверняка никакого священника нет, а вот демон в соседнем городе есть точно. По крайней мере, с той стороны к нам не пришел еще ни один человек. Я вообще думаю, что везде, где живут люди, есть свой демон. Ведь не может быть так, чтобы кого-то наказали, а кого-то нет. Мы все одинаковые. И кара наша по грехам нашим. Я мягко потянул руку на себя и вправо, чтобы жертва обошла большой камень, упавший с неба прямо на середину дороги. Теперь нам придется то и дело обходить их. Не подумайте, что жалуюсь. И понимаю, что человек, который сейчас веду, рад любой задержке. Да и я, честно говоря, тоже. Конечно, что значит мое нежелание увидеть в 600-й раз без малого слугу сатаны по сравнению с тем, что сейчас предстоит жертве? Но вообще это жутко. Как будто из головы вынимают часть тебя самого и лишают почти всех чувств. Мы вышли на окраину города. Тут уже давно никто не живет. Окна чернеют квадратами провалов. Правда, кое-где в уцелевших стеклах дрожит кроваво-красный отсвет заката, пробивающийся сквозь тонкую пелену облаков, заволакивающих небо. Нужно спешить, чтобы успеть до темноты. И до комендантского часа, хотя я плевать хотел на мэра и установленные им порядки. Тут же ловлю себя на этой мысли и избавляю ход. Жертва чуть заметно пожимает мне руку. Не буду я никуда спешить. И назло всем этим уродам в городе, и для того, чтобы дать несколько лишних минут жертве. И для себя. Не хочу потом думать, что украл у несчастного маленький кусочек жизни. У меня и так слишком много грехов, чтобы брать на себя еще и этот. Судя по поведению мужчины, наркотики, которыми его накололи перед смертью, почти не подействовали. Это обычная реакция. От страха дурман нейтрализуется, сгорает в крови, как на раскаленных углях. Дорога, по которой мы шли, вела из нашего города в тот самый соседний городок. Давно, когда это еще имело значение, и наш город был райцентром. Сейчас это просто место, где нашли убежище 20 тысяч человек. Удивительно, но несмотря на еженедельную дань, которую город приносит в уплату сатане, население росло. У нас рождались дети. У них тут же поправляю себя. У них в городе рождаются дети. Я сам по себе. Плюс тому я немного лукавил. Сатана не требовал именно жителя города. Он требовал, чтобы демон, которого Господь позволил оставить нам в наказание, брал одну жертву в неделю. Неважно кого. Мужчину или женщину. Старика или ребенка. А уж тем более неважно, родилась жертва в городе или пришла издалека. Так появились охотники. Они ловили несчастных, которые пытались пробиться в наш райцентр. В основном жители деревень, согнанных с места голодом, страхом и отчаянием. Или слухами о более-менее спокойной жизни в городе. Тут и вправду было неплохо. Ну, не всем, конечно. Но даже те, кто на самом деле участвует в жеребьевке, имеют намного больше шансов остаться в живых и даже умереть от старости, чем те, кто вынужден прятаться в дремучих лесах вокруг. И люди, как бараны на убой, шли к нам. Охотники их ловили, чтобы принести в жертву вместо коренных жителей. Вот так. Стоило пройти по лесу, рискуя каждую минуту быть разорванным чертями, чтобы через несколько дней стать жертвой более могучего исчадия ада демона. Ловили. Ну, конечно, не всех. Некоторые благополучно обходили все препятствия и становились жителями города. Правда, с каждым годом таких становилось все меньше и меньше. Ну, тут я ничего не могу поделать. Это дело города. Мое прийти в четверг вечером на центральную площадь, принять из рук мэра очередную жертву и отвезти ее демону. Все. До следующего четверга я свободен и могу делать все, что захочу. Так же, как и любой горожанин. Правда, у них жизнь разбита на отрезки от среды до среды, когда выбирается очередная жертва. Быть выбранным может любой человек, кроме меня. Правда, я уверен, что есть еще и кроме мэра и его ближайшего окружения. Охотников тоже странным образом минуют жребий. А еще несколько раз в жертву были выбраны враги мэра. Так уж ему везет. И он вообще удачливый человек. Впрочем, как и я. Дома закончились, мы вышли за город. Странно, но тут на обочинах было мусора больше, чем на улицах. Пластиковые пакеты, алюминиевые банки и выгоревшие, превратившиеся в полуистлевшую массу бумажки. Привет из прошлой жизни. Дорогу с обоих сторон сжимал в плотных объятиях лес. Ели, вымахавшие за последние годы, задушили своими черно-зелеными юбками все живое в лесу. Кроме какой-то неизвестной ранее травы, затягивающей любой свободный клочок земли. Эта кислотно-зеленая, почти салатового цвета ряска в сочетании с мрачной темнотой ели делала лес причудливым и нереальным. Честно говоря, я всегда неловко чувствую себя, когда приходится бывать в лесу. Не покидает чувство искусственности, нарочитости происходящего. Добавьте к этому вечную пелену облаков, затягивающую небо, только цвет меняется от светло-серого до сине-черного, дождевого, и вы поймете, в каком мире мы живем. Иногда мне бывает по-настоящему страшно только от того, что вспоминаю те времена, когда все было совсем не так. Еще после первой кары, когда с неба падали камни и лед, дороги превратились в полосы препятствий. Огромные глыбы льда разбивали не только крыши и перекрытия верхних этажей, но и асфальтовое покрытие, оставляя глубокие ямы. Окончательно сделали проезд невозможным камни, которые падали вместе со льдом. Теперь мне приходилось то и дело сворачивать, чтобы жертва не упала в яму или не споткнулась о камень. Сразу после первой кары правительство планировало расчистить дороги, но до нас руки не дошли. Судя по тому, что вот уже 10 лет ни о президенте, ни о какой-либо власти мы и слыхом не слыхивали, центральные дороги тоже не были расчищены. Если что-то и успели сделать за год, то во время второй кары результата работы свело на нет. Новый ливень изо льда и камней все уничтожил, да еще и добил тех немногих, кто остался в живых. А через пару месяцев было уже не до дорог. К чертям добавились демоны, и главной задачей уцелевших после первой и второй кары стало банальное выживание. Как немедленно мы шли, впереди уже показались ворота завода. Когда-то, в прошлой жизни, тут работала половина города, выпуская детали для сельскохозяйственных машин и другие железяки, находившие спрос в экономике огромной страны. Главный вход украшала сетчатая арка с гордой надписью «Уральский механический завод». Раньше она была выкрашена в праздничный синий цвет, но металлические буквы облупились еще на солнце из прошлой жизни и порядком проржавели. Одна створка ворот была сорвана, вторая висела на единственной петле, жалко перекосившись на бок. Сразу за воротами торчала будка проходной, разваленная пополам, как будто кто-то гигантским колуном врезал по крыше. Одна из городских легенд гласила, что на заводе до последнего дежурил сторож Василий Николаевич, который якобы попытался не пустить на завод демона, присмотревшего для себя один из цехов. Правда это или нет, это уж не важно. Да и найти людей, лично знавших того самого Василия Николаевича, теперь не представлялось возможным. Кто-то умер, а остальным было не до того. Но детям эту историю рассказывали. Должен же город хоть чем-то гордиться. За воротами начиналась большая асфальтированная площадка, когда-то служившая для общезаводских собраний под открытым небом. На территории до сих пор ржавело несколько грузовиков, 2 газона и 5 бычков с открытыми кузовами. Машины перекосило и искорежило ударами льда и оставшиеся в кузовах оплавленных и обгоревших камней. Сразу за площадью вдоль забора шла дорога, опоясывающая всю территорию завода. Цеха выходили воротами на этот проезд. Во втором от проходной здании бывшей заводской кузницы жил демон. Мы вошли на территорию завода, и я придержал жертву за руки. Всегда останавливаюсь тут на несколько минут. Жертва, похоже, уже ничего не соображала. У меня самого в голове гудело. Так всегда бывает рядом с демоном. Только в отличие от остальных у меня остается хоть немного способности действовать самостоятельно и думать. Пусть мысли-то то и дело путаются. Второй цех был самым маленьким на заводе и самым страшным. В окнах отсвечивали огненные сполохи, слышался глухой рокот, звуки, как будто кто-то огромный колотил по нескольким пустым железным бочкам разом. Там свистело и пыхтело, и выло. Выло и визжало так, что кровь стыла в жилах. Тот, кто услышит это хоть один раз, уже никогда этого не забудет. Истошным, рвущимся от живота, от печенок, воем орали и визжали несколько существ. Самое смешное, что я не знал их голоса. Это наш демон пытал других слуг дьявола, демонических псов, или чертей, или демопсов, как называли в городе по-простому. Как верующий человек, я должен радоваться этим звукам. Разве может быть что-то лучше, чем смерть еще нескольких пособников сатаны? Вот только ничего, кроме тоски и мурашек по всему телу, я не ощущаю. Если есть радость, то от того, что я точно знаю. Жертва уже не слышит ничего. Тот, кого я привел сюда, сейчас мелко дрожит и раскачивается корпусом вперед и назад, как маятник. Этот человек уже впал в транс от той волны ужаса, которую распространяет вокруг себя демон. Это единственное, за что я уважаю его. По крайней мере, его жертвы ничего не чувствуют. Ну, кроме демо-псов, судя по их истошному визгу, только что перешедшему в инфразвук. Наверное, демон в эту минуту применял к ним что-то особо заковыристое. Жалеть ли их? Нет. Не имею права. У меня и к самому демону странное отношение. Понимаю, что должен его ненавидеть. И ненавижу, особенно после каждой новой очной вставки. Но все же есть что-то, какая-то связь между нами. В конце концов, не зря же он именно меня выбрал посредником. Весь город мне завидует. А я все время пытаюсь понять, ну почему именно я? Уж не от того ли, что нас что-то объединяет? Знать, что у тебя есть общие черты со исчадием ада, посланником и слугой сатаны, то еще удовольствие. В нескольких метрах от ворот, почти напротив первого цеха, стоит виселица. Может, у этого приспособления есть другое название, но я его вижу именно так. Сваренная из металлических двутавров буква «Г», длинным концом вкопанная в землю. На поперечине подвешен... Нет, не труп. Все же виселица не настоящая. На толстой стальной ржавой цепи висит длинный, метра два длиной, кусок рельса. Когда дует ветер, рельс немного раскачивается, и цепь противно скрипит и скрежещет. Вот как сейчас. Я чуть толкаю жертву, мы идем вперед и останавливаемся, немного не доходя до ворот второго склада. Только теперь я встаю лицом к жертве и снимаю с головы черный колпак. Сминаю тряпку в кулаке и, не глядя, сую в карман куртки. Смотрю в лицо человеку, которого я привел насмерть. Привел отдать в жертву, в который раз осквернив свою душу пособничеством дьяволу. Кажется, я где-то видел этого мужчину. Да, точно, вспомнил. В прошлом году, а может пару лет назад, мы вместе расчищали несколько газонов в микрорайоне, который до сих пор называют новым, от травы и побегов елей, успевших пустить глубокие корни. Я недавно был там. Вся освобожденная нами земля сейчас занята грядками с картошкой, морковью, свеклой и луком. И совсем не кстати всплывает его имя Петр. Его друзья, которые тогда работали вместе с нами, уважительно называли Петром Ивановичем. Кто он? Судя по тяжелым, грубым рукам и темному, иссеченному, словно шрапнельному лицу в мелких шрамах, обычный рабочий, металлист, слесарь или скорее токарь. Наверняка высшего разряда, коли товарищи звали его по имени-отчеству. И точно золотые руки. Раз мозоли не сошли, до сих пор работает, чинит мелочевку соседям и знакомым. Я опять забываю, заглядываю ему в глаза и в который раз отшатываюсь. В них уже нет ничего человеческого. Просто пустые, равнодушные бельма. Вот за эти минуты я ненавижу своего демона еще больше, если это возможно. Судя по глазам мужчины и по той раскалывающейся мою голову боли, что не дает даже моргнуть спокойно, он уже чувствует, что мы пришли. Но никогда не пойдет сам. Он требует, чтобы ритуал был исполнен от начала и до конца. Оставляю жертву стоять, бессмысленно таращась в черноту провала ворот второго цеха, чуть подсвеченного неровными сполохами огня. Возвращаюсь к виселице и беру в руки небольшую кувалду на длинной деревянной ручке, прислоненную к стойке. Дерево потемнело под дождем и ветром, зато металлическая спорь, заржавевшая часть, никогда не слетает, сидит как влитая. Рукоять чуть шершавая, не дается скользнуть ладоням. Размахиваюсь и, описав молотом широкий круг, бью в рельс. Тяжелый, низкий, чуть дребезжащий звук врывается мне в уши. Кажется, еще секунды, и голова разорвется тысячами осколков. Но это еще не все. Размахиваюсь и бью во второй раз, успев в последний момент зажмуриться, хотя знаю, что это не поможет. Несколько секунд стою с закрытыми глазами, приходя в себя. Потом возвращаюсь к пленнику. Захлебывающийся, переходящий в клёкот вой и стон дима-псов в цехе сменяется более тихими и спокойными звуками. Можно сказать, что дима-псы перестали вопить от боли и сейчас просто скулят. Но скоро явится тот, ради чьего появления мы сюда пришли. Еще секунда, две. А вот и он, мой сосед демон Ли. Он, как всегда, великолепен. И подает свое появление с должным театральным эффектом. Если бы я не видел это 600 раз, наверное, впечатлился бы. Прекрасно помню первые годы посредничества. К тому же тогда я был подростком, и произвести на меня впечатление не составляло особого труда. А сейчас все происходящее вызывает только смертную тоску и невыносимую головную боль. Мне даже кажется, что я чувствовал бы скуку, если бы не боль и не то особое воздействие, которое демон оказывает на любого человека, находящегося рядом с ним. Это логично. Он должен внушать, если не уважение, то страх всем и каждому. Первое время и я дрожал от ужаса. Но человек такая скотина, что может привыкнуть ко всему. И я привык. Он метнулся из ворот одним прыжком, обдав меня и жертву клубами вонючего черного дыма и новой волной боли. Это всегда удивляет меня. Кажется, терпеть уже нет сил. Мозг вот-вот или закипит, или взорвется, лопнет гнойным нарывом боли, и этот предел — то, что ты можешь выдержать. Но демон каждый раз неприятно удивляет меня. Я все-таки не выдерживаю и отступаю на пару шагов назад, за спину жертвы. Потом вспоминаю, зачем я здесь, и, сделав шаг вперед, легонько толкаю Петра в спину. Он послушно идет прямо к демону. Пока он механически переставляет ноги, я в который раз любуюсь настоящим хозяином нашего города, посланником ада, слугой сатаны, демоном Ли. Он поджидает жертву, застыв на кривых мощных ногах, попирающих нашу землю. Демон высотой около 3 метра. Настоящая машина смерти из мышц, костей, когтей и рогов. Он похож на атлета-культуриста, завоевывающего призы на самых престижных соревнованиях. Только он еще больше, еще гипертрофированнее выглядят стальные бугры его мускулов. В чем-то он похож на человека. 2 руки, 2 ноги, торс и голова. В остальном настоящие щадья преисподней. Хвост, мощные кожистые крылья за спиной, сейчас сложенные в неаккуратные мешки. И рога. 2 из них, огромных, торчат из висков, образуя широченный полумесяц. Чуть поменьше, как шипы ровными грядами, топорщатся на плечах, на руках, с тыльной стороны, от локтя до запястья и на икрах. Кисти рук с 5 пальцами, как у людей, но обезображены мощными 3-гранными когтями. И вместо стоп такие же когтистые лапы, только с чуть более короткими пальцами. Когти и рога у демона кажутся выкованными из вороненой стали, чернее ночи в основании и сверкающие тусклым серым цветом на бритвенно-острых кончиках и гранях. Морда у него больше всего похожа на горилью, только более массивные и широкие челюсти с торчащими вверх и вниз парами клыков да высокий человеческий лоб. Маленькие глазки сверкают красным из глубоких впадин в тени мощных надбровных дуг. Из одежды на нем только черная полоска, свисающая юбкой от пояса до начала бедер. Я не уверен даже, что это одежда, а не роговая пластина, закрывающая причинное место. И знаю, что наш демон мужского рода. Ну, не знаю почему, просто уверен в этом. Но не его мышцы, когти и клыки, даже не мечущиеся из стороны в сторону хвост с дурацкой львиной кисточкой делает из него демона. Наверное, так и должно быть. При первом же взгляде вы должны его сразу узнать. Посмотреть и понять. Это демон, слуга сатаны. Никаких сомнений. Его кожа черного цвета, она лоснится, будто смазанная маслом. Во впадинах между мышцами кожа становится красно-алой. Кажется, что демон раскален изнутри, буквально пышет жаром. Я знаю, что это не так. Это не жар, это просто цвет. Но если кто-то думает, что от этого демон становится менее похож на исчадие ада, он сильно ошибается. Во-первых, кончики его рогов действительно раскалены до красна и светлеют, накаляясь до солнечного нестерпимого света, когда он насыщается. Из его пасти и складок кожи сочится едкий черный дым, который постоянно окутывает его призрачным плащом. Дым не такой, как от костра или, допустим, горящей автомобильной покрышки. Он более плотный, стекает с демона или обволакивает его полосами, которые иногда причудливо переплетаются. Этим дымом невозможно дышать. Это не запах серы, который обычно приписывают исчадиям ада, но что-то не менее мерзкое и ядовитое. Не знаю, пристало ли так говорить, но самое красивое зрелище, которое я вижу каждую неделю, это когда демон Ли, только что неподвижный, обвитый клубами полосами дыма, вдруг взрывается движением, так что черное облако еще остается висеть на месте, а он вылетает из него стремительной молнией. Это прекрасно и ужасно. У него только один дефект, и тот, кажется, только подчеркивает его совершенство. Кончик правого рога на его голове сломан. Где, в какой битве он его потерял, я не знаю. Просто не могу себе представить, кто может противостоять этому существу, если так можно назвать само зло. Должно быть, сатана лично пометил его за какую-то провинность. Я напрягаюсь в ожидании того, что сейчас произойдет, но не в силах отвести взгляд. Вот черный кокон дыма чуть дрогнул, выдавая начало движения. Стремительный, на границе видимости, взмах правой рукой. Демон оторвал жертве голову так стремительно, что обезглавленный труп сделал еще несколько шагов по инерции, пока ноги не подкосились, и он не начал заваливаться на бок. Из бордово-красного пятна между плечами торчал неестественно белый отгрызок позвоночника и вскипала красным фонтаном кровь, мгновенно пропитывая белую футболку жертвы. Это еще одно напоминание о всех тех людях, кто остался в городе и молится благодаря за то, что не оказались сейчас рядом со мной. Так уж повелось, что жертвы идут умирать почти раздетыми, в самых старых вещах. Мертвым не нужна одежда. Демон вырвался из своего смрадного облака и взмахнул левой рукой, не давая упасть жертве. Одним движением он зашвырнул ее в ворота цеха. Ли делает стремительный шаг вперед, опережая собственную дымную мантию, упор смотрит на меня. «Ты исполнил. Иди!» Хриплый рев, такой низкий, что я почти не разбираю его слов. Кажется, земля вибрирует вместе со мной от звука его голоса. Все расписано, как в сценарии. Он у нас нарцисс, любит хвост распушить. И все это для единственного зрителя, для меня. Учитывая, что у меня самого в голове сейчас не все в порядке, чувствую себя центром мироздания. Приятное чувство. А что бы вы испытывали на моем месте? Демон поднимает правую руку с зажатой в лапах головой жертвы. Задирает башку и припадает пастью к срезу шеи, топорчащейся бахромой жил, вены порванных мускулов. Несколько секунд он сосет кровь, и я вижу, что он косится на меня своим красным глазом. Не знаю, не уверен, но кажется, он рассматривает меня с интересом. Я терпеливо жду. Еще не все. Демон, наконец, отрывается от шеи, и я вижу, как кровь стекает с углов широкой пасти и капает на грудь и плечи. Все же он ненормально горячий, капли тут же высыхают и запекаются, теряясь на черной коже. Но этого мало. Он еще не показал мне себя во всем ужасе и великолепии. Он тихо и утробно рычит, и я вижу, как наливаются малиновым цветом, а потом постепенно олеют кончики его рогов. Понятно, он уже немного насытился. Демон смотрит на меня, чуть наклонив голову на бок. Потом перекладывает оторванную голову из правой руки в левую и поднимает ее на уровень груди. Точным, отработанным движением он пробивает череп когтем указательного пальца. Бросает на меня еще один взгляд и пробивает вторую дырку чуть в стороне. Он опять закидывает морду вверх и прикладывается к голове жертвы, высасывая его мозг. Он утробно урчит, голка сглатывает. Еще раз убеждаюсь в его половой принадлежности. Под кожей прокатывается кадык. Я терпеливо жду. Наконец демон насытился и отрывается от еды. Кончики его рогов нестерпимо горят, слепя меня своим светом, как электросварка. На контрасте кажется, что мрак, окутывающий его, стал еще гуще и плотнее. Из черноты блестят раскаленными углями непропорционально маленькие глаза. «Что?» — вопрошает он, как видно, почувствовал или прочитав мои мысли. «Мы просим увеличить срок», — торопливо говорю я. «С недели на 10 дней». Мой голос чужой и хриплый, горло как наждачка. Демон закидывает голову и хохочет так, что я чувствую, как под ногами дрожит земля. «Ты выполнил договор. Иди!» — рычит он, и я понимаю, что разговор окончен. Я поворачиваюсь к нему спиной, чувствуя, как маленькие огненные глазки буравят мне затылок. В воротах не выдерживаю и оглядываюсь. Как раз за мгновение до того, оставив висеть перед входом во второй цех смрадное черное облако дыма, Ли возвращается в свое логово. Сразу становится легче дышать. С головы как будто сняли один из 10 обручей, стянувших ее. Тут же из глубин цеха раздается рев демона и испуганный вой демопсов, приглушенные стенами здания. Кажется, там еще лают собаки, но не уверен. Рев посланцев сатаны заглушает все. Я иду все быстрее и быстрее, с каждым шагом чувствую, как мне становится легче. Через несколько минут ловлю себя на том, что уже бегу. Перехожу на шаг и выравниваю свое дыхание. Все. Опять ушел. Живой.